Гуси, печально крича, летят над заставой Чентан. Плод, принесенный мне другом, печально лежит на столе. Горе разлуки не даст даже вставить его в саркотан. Лишь капают слезы мои по вечерней поре.